Нью-Йорк, 1983 год. В конце последнего учебного года в старшей школе я ездил в Нью-Йорк на поезде или на машине вместе с друзьями. На концерты Фиа в Мат Клаб, Эко and the Bunnymen в Peppermint Lounge, Depeche Mode и Cure в Ritz, Bad Brains в CBGB, Crowd и Agnostic Front в A7 и Minor Threat в Great Gildersleeves. До сих пор мы не были только в Dance-Eteria, четырехэтажном ночном клубе. Я видел его рекламу в Village Voice и Нью-Йорк Рока. И, судя по ней, это место было лучшим на земле. До выпуска оставалась неделя, занятия в школе закончились. Осенью я собирался поступать в Коннектикутский университет. А до того мне нечем было заняться. Разве что играть музыку, слушать музыку и зарабатывать, ухаживая за соседскими участками, деньги на новые пластинки. Накануне школьной церемонии прощания с выпускниками я, Дэйв, Джим и Чип позаимствовали фургон мамы Дэйва и поехали в Dance-Eteria на концерт Mission of Boomer и Bad Brains. Выезжая из Дариена, мы слушали кассету, на которую я записал песни этих групп. Под навязчивое гитарное соло из Band in DC мы вырулили на шоссе 278, и впереди показался Манхэттен. Коннектикут остался позади, наша машина приближалась к Нью-Йорку. Мы припарковались у Dance-Eteria, и каждый из нас требовательно себя оглядел. В лучший ночной клуб мира нужно было одеться соответственно. Поэтому Джим был в футболке Misfits и кожаной куртке, Дэйв надел фланелевую рубашку поверх футболки Дэва, и даже Чип, который никогда не носил ничего, кроме старых однотонных мужских сорочек, принарядился в футболку с изображением Мика Джаггера в образе Франкенштейна. На мне была зеленая рубашка с короткими рукавами, на которой я маркером написал Alien Nation и красно-золотой полосатый галстук из благотворительного магазина, повязанный на голову. Мы не знали, сможем ли войти в клуб. Никто из нас не достиг совершеннолетия, и поэтому я решил притвориться перед контролером недовольным британцем. Я подошел к нему и с ужасным акцентом, которого нахватался у комик-группы Монти Пайтон и Бенни Хилла, спросил: «Да, Mission of Boomer сегодня играют?» Контролер настороженно посмотрел на меня, сказал «Угу», и открыл дверь, и мы вошли. А внизу у первого пролета лестницы висело расписание. Mission of Boomer играли в подвале в 11 вечера, а Bad Brains на главной сцене в полночь. На третьем этаже можно было посмотреть видео с лаунж-музыкой новой волны, а на четвертом и пятом, соответственно, с диско и хип-хопом. Создавалось ощущение, что мы нашли 4 выигрышных билета. Было 10 вечера, и мы решили посетить видеосалон с лаунж-музыкой. Подростки в темно-сером и черном бродили по помещению, сидели на дешевых барных стульях, а видео-жокей крутил клип «Баухаус». Мы видели несколько клипов «Новой волны» и панка в музыкальном магазине «Rocks in your head» на Принц-стрит и в Ritz перед концертами рок-групп. Но в Коннектикуте ничего такого пока не было. Мы сидели и смотрели «Third Uncle» и «Kick in the Eye» и «She's in Patties». А потом диджей поставил «Love will tear us apart». Я всегда любил Joy Division, но понятия не имел, что у них есть клипы. Мы в молчаливом восторге слушали, как Иэн Кёртис поет одну из красивейших песен, когда-либо написанных. Сценарий видео был простой. Группа просто играла в длинном пустом помещении. Но я в первый раз увидел, как Кёртис поет. И к концу песни готов был заплакать. Потом мы спустились по узкой лестнице в подвал, где стали ждать выхода Mission of Boomer. Я пошел искать уборную. В конце темного коридора рядом с комнатой для мальчиков была дверь с надписью «Гримерная». Vatican Commandos несколько раз играла в клубах, но никогда прежде не пользовалась настоящей гримерной. Я набрался храбрости и осторожно открыл дверь. За столом в дальнем конце помещения сидели 6 или 7 человек. Я сразу узнал среди них гитариста Mission of Boomer Роджера Миллера, ударника Питера Прескота и басиста Клинта Конли. Это была гримерка группы, и я явно пересек священную черту. «Добро пожаловать в штаб-квартиру Бема!» — махнул мне рукой Роджер Миллер. «Что? «Простите», — смущенно сказал я, пытаясь сдать назад. «Эй!» — окликнул меня Питер Прескотт. «Заходи!» Я подошел к столу и, наверное, выглядел как испуганная мышь. «Я Роджер, а это Бема», — приветливо сказал Миллер, показывая на своих друзей. «Привет, я Моби», — робко представился я. Мне хотелось быть крутым, но никак не получалось, поэтому я выпалил. «Я просто хотел сказать, что очень люблю вас и очень хочу увидеть вас на сцене». «А что, у нас концерт?» — шутливо округлил глаза Клинт Конли. «Черт, спасибо, что напомнил!» — засмеялся Питер Прескотт. Они говорили со мной. Они были добры и смеялись. Мог ли я тоже засмеяться или ответить им? «Ладно, рад был встретиться, спасибо, увидимся на концерте, спасибо!» Выпалил я без пауз по дороге к двери. Подбежав к сцене, где стояли мои друзья, я крикнул. «Я только что видел Mission of Burma!» «Что?» «Правда, я зашел в гримерку и поговорил с ними». Группа вышла на сцену под аплодисменты четырех десятков человек, собравшихся в подвальном зале. «Вот они!» — показал я на музыкантов пальцем. «Я только что говорил с ними!» «Успокойся, Моби!» — сказал Чип. «Они обычные люди!» Он ошибался. Они не были обычными людьми. Они были героями. Записывали пластинки и ездили на гастроли. Обычными людьми были Чип, Джим, Дэйв и я. Поэтому именно мы слушали музыкантов Mission of Burma, а не они нас. Их выступление было прекрасным. Эмоциональным, звучным, ярким. Они завершили его песней «Academy Fight Song» и ушли со сцены. Я вопил и стучал по барьеру рампы, а вся остальная аудитория уважительно хлопала. Мы с друзьями бегом поднялись по лестнице, успев в главный зал как раз к моменту выхода Bad Brains. «Привет, мальчики и девочки!» — сказал H.A., вокалист группы. И музыканты начали играть «Ай». Зал взорвался, сотни бритоголовых и панков стало толкаться и радостно колошматить друг друга. Мы бросились в толпу, падали, поднимались, толкались и получали пинки, пока Bad Brains играли песню за песней. Когда группа ушла со сцены, мне стало ясно, что это был лучший вечер в моей жизни. «Поедем домой?» — спросил Дэйв, когда зал опустел. «Нет, не поедем. Мы должны поселиться в Денсетерия», — восторженно подумал я и предложил. «Сходим наверх?» Мы поднялись по лестнице, миновав видеосалон с лаунж-музыкой, и оказались в хип-хоп-клубе. Мы любили хип-хоп, потому что один из наших богов, Джо Страммер, отзывался о нем с восхищением. Но были здесь чужими. Мы не знали ни одной песни, поэтому скромно стояли у стены и смотрели на танцующую толпу. В подвале на выступлении Mission of Burma было всего 40 человек. Сотни человек бесновались под Bad Brains. Но в этом душном зале было еще больше людей, которые бурно приветствовали каждую новую песню. Тут были черные, белые и азиаты, мужчины и женщины, гетеросексуалы и геи. Диджей поставил The Message грандмастера Флэша. И я пришел в восторг, потому что слышал ее по радио. «Это The Message!» — крикнул я друзьям. «Я знаю эту песню!» «Может, поднимемся на четвертый этаж?» — спросил Чип. Над залом хип-хопа работала дискотека для гомосексуалистов. Слабо освещенное помещение было заполнено людьми и туманом. Мы ничего не знали о культуре геев. Мужчины и женщины танцевали и прикасались друг к другу. Диджей завел «I Feel Love» Донны Саммер, и толпа, может быть, человек 200, завопила. Я никогда прежде не слышал, чтобы люди так громко и счастливо кричали. «Пойдем», — сказал Чип. Я не слышал его и прошел в зал, ближе к музыке и стробоскопам. Было поздно, мои друзья устали и хотели назад в Дариен, домой. Но мне не нужно было никуда ехать. Я был дома.